Жемчуг. Жили-были брат и красавица-сестра. Брат очень любил свою сестру и исполнял все ее желания. А сестра была девочка необычная. Когда она плакала, шел дождь. Когда она смеялась, изо рта у нее сыпались жемчуг и кораллы. А когда она сморкалась, из ее носа выходил шелк. Однажды отправился брат путешествовать. Когда он был уже далеко от дома, вдруг пошел дождь, и понял юноша, что сестра его плачет. Он тотчас вернулся домой и спросил сестру, отчего она плачет. Ответила сестра, пришла ко мне какая-то старуха и сказала, если твой брат тебя любит, пусть он привезет тебе говорящего попугая. Хорошо, я тебе его привезу, согласился брат. Отправился он в путь, ехал горами и долами, наконец приехал к дому той старухи и попросил ее, «Матушка-голубушка, расскажи, как достать попугая». «Ах, сынок, путь далек, да сохранит тебя Бог». «Боюсь, не дойдешь, в пути пропадешь». «Неведом мне страх, сохранит меня Аллах». «Тогда возьми мешок жемчуга, мешок вяленого мяса да баранью ногу и ступай. Сначала ты увидишь негров, не знающих нашего языка. Бросим жемчуг, и пока они будут его собирать, проходи через их страну. Потом увидишь муравьев. Бросим вяленое мясо, и пока они будут копошиться вокруг этого мяса, проходи дальше. Потом ты встретишь львов. Бросим баранью ногу, и проходи спокойно. Дальше пойдешь, увидишь спящего попугая. Бери его и ступай домой. Да поможет тебе Аллах». Послушал юноша совет старухи, сделал все так, как она ему наказала, и добыл говорящего попугая. Принес его сестре, а та от радости рассмеялась, и изо рта у нее посыпались кораллы. Абу Салим